называется Crown. Вот он, хип-хоп из истоков, какой он должен быть. Не стоит ныть, винить, кого-то матом крыть. Не стоит за спиной в пустоту бросать слова. Ведь кто-то встретится у алтаря, кто-то на небесах. Пока огонь в глазах не погас, ты не зачах. А после прах по ветру, как пегас, парящий в облаках, улетит, улетит. И не найти следа, в объекте примет всех остальных матерь земля. Пора понять, кто есть рифмующий бунтарь, а кто слабак, мешающий все под формат. Пора понять, кто хочет тебя наебать. Кто сделал выбор за тебя, это верхата знать. О ком давно плачет тюрьма, плачет тюрьма. Сам президент примерил на народ статус лоха. Для них мы быдло, золотая жила скот. Да разразится гром, что свернет всех этих господ. Да разразится гром, да разразится гром. Гори оно все огнем. Да разразится гром, да разразится гром. Давай. Гори оно все огнем. Да разразится гром, да разразится гром. Гори оно все огнем. Да разразится гром, да разразится гром. Ты вправе выбрать идола или скрипстись ногтями. Быть респектабельным или закиданным камнями. Небесный свет на миг на блоке городских плит. Как на новый бит, лег убойный фит. На стрелках полночь, кто-то уже давно сопит. Кто-то готовит стейк на студии, приходит аппетит. Я не ходил на выборы 2011. Мой поезд мчится мимо до нашей коалиции. Черт побери систему, отдай нам должное. Звучок в порядке, я и не прошу нас делать черными. А че нам поровну, каков твой статус в обществе, если ты в творчестве ссылаешься на качество. Раскидывайте карты, протест по делу в интересах нашей партии. За андеграунд капюшоны, за грязный саунд, очки на сонные глаза, близится гроза. Классический хип-хоп из истока, это как первый секс. Свежий замес для хейтеров, это темный лес. Прогресса мало стало в лирике, много обмана. Наркота и сопли в треках, как по телеку реклама. Коммерческий хип-хоп, стоп, это не мое. Новая волна от фейков диктует всем вранье. Тематика затерта, смысла почти нет. И многие считают, что это настоящий рэп. Какой-то бред, или это страшный сон. Да разразится гром, наш огонь давно зажжен. Фундамент в лирике, духовная основа, сила. Пишу картины живыми красками, речитатива. 2011, переход на 2012. Мы продолжаем историю крепких сибирских пацов. Не кайф посыл, если не желаешь сдаться. Хватит стоять в стороне и как тёлка ломаться. Да разразится гром, да разразится гром. Гори оно все огнем, да разразится гром, да разразится гром. Давай. Гори оно все огнем, да разразится гром, да разразится гром. Гори оно все огнем, да разразится гром, да разразится гром. Гори оно все огнем, да разразится гром, да разразится гром. Гори оно все огнем, да разразится гром, да разразится гром. Давай. Гори оно все огнем, да разразится гром, да разразится гром.